Переселение в другой дом и эвтаназия. Это то, о чем никто не хочет задумываться, но в некоторых ситуациях хозяева неожиданно понимают, что достигли предела. Прежде чем вы решите отдать кошку в другой дом или подвергнуть ее эвтаназии из-за проблем с поведением, пожалуйста, предварительно посоветуйтесь с вашим ветеринаром, а также со специалистом по поведенческим проблемам. К сожалению, сегодня очень много животных из-за проблем с поведением отдают в приюты или подвергают эвтаназии. Эту ситуацию необходимо менять. Если проблема в безопасности и вы волнуетесь, что одна из ваших кошек может поранить члена вашей семьи, держите кошку в отдельном помещении и, не откладывая, посоветуйтесь с ветеринаром. Иногда кошка может измениться к лучшему, оказавшись в другой обстановке. Поведение может быть спровоцировано каким-то обстоятельством в вашем доме, которое вы пока не можете изменить. В этом случае кошка может стать счастливее в обстановке, где будет отсутствовать раздражатель. Если вы передадите кошку в другие руки из-за проблем с ее поведением, ваш моральный долг – не утаивать эту информацию от новых хозяев. Кошка может прекрасно вести себя в новом доме, но ее нынешние хозяева имеют право знать ее прошлое. Им тем более необходимо иметь такую информацию, чтобы вовремя провести модификацию поведения кошки. Печально, что эвтаназия слишком часто выбирается некоторыми хозяевами как самое легкое решение так называемых проблем кошек, которые мочатся, царапаются или громко кричат в неподходящее для этого время. Как трагично для здоровой кошки закончить жизнь из-за проблемы с поведением, которое можно исправить. Если вы дошли до той точки, что думаете об эвтаназии для вашей кошки, пожалуйста, немедленно посоветуйтесь с вашим ветеринаром и со специалистом по поведению. Если вы не можете позволить себе вызов на дом или визит в клинику, свяжитесь с консультантом по телефону или электронной почте. Если вам в конечном счете все-таки порекомендуют эвтаназию, вы в гораздо меньшей степени будете испытывать чувство вины, зная, что перепробовали уже все другие возможности. Процесс модификации поведения в будущем может также помочь вам избежать проблем с другими животными.